Глава 4. Позывной «Волкодав». Не менее интенсивно, чем на стрельбищах и полигонах, шли занятия и в учебных классах. Помимо общеобразовательной политэкономии и обязательной истории коммунистического движения, курсанты НКВД изучали различные спецдисциплины, а также учили украинский язык и немного польский и венгерский. Очень тщательно изучали культуру и историю, нравы и обычаи Центральной и Западной Украины, Закарпатья. При этом преподаватели старались максимально объективно давать материал, освобождая его от излишней идеологической подоплеки. Важно было дать курсантам госбезопасности реальный инструмент воздействия на массы людей. Внимательно и углубленно изучалось на секретных курсах и то, что позже назовут социологией. Называлась спецдисциплина «Социально-исторические основы народного строя». Читал лекции и проводил семинары профессор с выправкой и манерами белогвардейского офицера. Звали его Владислав Кирсанов, но курсанты за глаза прозвали штабс-капитаном. Появилось прозвище и старшего лейтенанта Ракитина. Причем ему он был обязан именно штабс-капитану Кирсанову. Курсантам задавали рефераты и доклады на разные темы, связанные с их профилем работы. Вот и Виктору Ракитину досталась тема «Социально-экономические, исторические предпосылки организации и методов работы органов советской власти в районах Западной Украины». Виктор, будучи в своем попаданческом прошлом будущем студентом-историком, решил применить кое-что из своих уникальных знаний. Это вылилось в полсотни листов альбомного формата с экономическими, а также историко-социальными крайне жесткими методами, по которым должна работать советская власть на освобожденных от гитлеровцев западных территориях УССР. Дальнейшее обсуждение и защита реферата и привела к интересному диалогу с профессором Владиславом Кирсановым. «Судя по вашим рассуждениям, товарищ старший лейтенант, советская власть должна опираться на довольно жесткую диктатуру на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков западных территориях УССР. Не могли бы вы пояснить более развернуто свою точку зрения?» «Так точно. Население Западной Украины довольно длительное время пребывало под оккупацией Австро-Венгрии, потом кайзеровской Германии, Речи Посполитой. Соответственно, здесь выработалось два типа национального менталитета. Первый, я его называю крестьянским, основан на давних традициях хлеборобов. Но не на таких, как, например, на Кубани или на Дону, в Новороссии. Места эти обильные, урожайные. Там крестьянин — хозяин земли. Отсюда и происходили русские бунты, как сказал классик, бессмысленные и беспощадные. А вот на Западной Украине леса и горы, суглинок, почва бедная. Тут особо много не вырастешь, особенно если паны все отбирают. И отбирают, и обирают простой люд. Тут уж не до бунта бессмысленного и беспощадного. Выжить бы самим. Оттого и люди здесь дремучие и покорные. Куда ведут, туда и идут. А вот представители второго типа — те, кто панам прислуживает. Они-то своих же односельчан больше, чем австро-венгры с германцами и панами, тиранят. Все хотят на мужицком горбу верхом в рай въехать. Но что самое интересное, у них это получается. Вот такие подпанки и перед гитлеровцами выслуживаются, и в командирах у бандеровцев ходят». «Что же делать, товарищ старший лейтенант?» — внимательно поглядел на Ракитина сквозь стекла очков профессор Кирсанов. «Советская власть для начала должна показать максимально жестко и эффективно, кто хозяин на этих землях. Простому народу показать. Бандеровские банды необходимо уничтожать без всякого снисхождения и жалости. Окружили — истребили этих гитлеровских прихвостней подчистую. Поверьте, там такие нелюди, которые мать родную зарежут, не раскаются. Вот когда мы пару-тройку крупных и особенно матерых бандеровских банд в расход пустим, тогда западноукраинское крестьянство нас и зауважает». «Это рассуждение и менталитет пса-волкодава, а не человека. Всех в расход, так получается?» — прищурился Владислав Кирсанов. «Жестокие времена диктуют жестокие методы. Я готов быть псом, который охраняет общество от злобных и свирепых двуногих волков. Дюралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. И он все равно лучше беззакония и анархии», — парировал Виктор, припомнив курс латыни, который изучал будущий еще студентом-историком в Донецком национальном университете в ДНР своего уникального попаданческого прошлого будущего. «Что ж, вынужден признать, в чем-то вы правы», — задумчиво сказал профессор Кирсанов. «Но как же все-таки быть с крестьянством на Западной Украине?» «Советская власть должна действовать жестко и последовательно, не отходя, так сказать, от исторической парадигмы Западной Украины. Люди там темные и забитые. На первых порах их надо держать в ежовых рукавицах. Сказано, сделано. Кстати, любую попытку пойти на компромисс, что-то объяснить, выступать лояльно, они будут воспринимать как нашу слабость. А вот молодежь нужно учить жить уже по советским законам, в обществе равных и свободных людей. Давать им советское образование, знакомить с техническими новинками. Но на местах бандеровцы как раз и будут стремиться уничтожать физически учителей и врачей, присланных советской властью на места. Врачи, учителя, а также председатели колхозов и совхозов, агрономы, инженеры, председатели сельсоветов. Для бандеровцев они все москали. Поэтому из числа местных активистов, бывших красноармейцев и советских активистов нужно создавать не истребительные батальоны, от них-то как раз толку мало будет. Нужно организовывать охранные дружины, своеобразных телохранителей, если хотите, местную преторианскую гвардию. Вооружать их трофейным оружием, благо его сейчас навалом. Подготовить и дать указания держать глухую оборону от бандеровцев. Эти лесные бандиты будут приходить в села и отбирать последнее у крестьян. Так пусть крестьяне и борются за свое кровно нажитое. У западноукраинских людей, западенцев, есть очень интересная черта характера. За свое они удавят кого угодно. Они будут терпеть до тех пор, пока у них не начнут отбирать последнее. Вот это и надо использовать в борьбе против буржуазных украинских националистов. К тому же это отрежет лесных бандитов от поставок продовольствия, от ресурсной базы. А без хорошего снабжения долго по лесу не побегаешь. Хлеб, молоко, мясо, сало, яйца — все это становится предметом стратегического значения. Бандеровцам придется отнимать это у простых людей, и вот тогда эти же самые простые крестьяне и поднимут бандерлогов на вилы. «Как вы сказали, товарищ старший лейтенант, бандерлогов, как в книге Ридьярда Киплинга?» — улыбнулся профессор Кирсанов. «Точно так, профессор». «Слушай, детеныш», — сказал медведь, и голос его прогремел, как гром в жаркую ночь. «Я научил тебя закону джунглей, общему для всех законов джунглей, но у бандерлогов нет законов. Бандерлоги — отверженные, у них нет собственного языка, одни только краденые слова, которые они перенимают у других, когда подслушивают и подсматривают и подстерегают, сидя на деревьях. Их обычаи — не наши обычаи, они живут без вожака, у них нет памяти». Они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях. Но вот упадет орех, и они уже смеются и все позабыли. Никто в джунглях не водится с ними. Мы не пьем там, где пьют бандерлоги, не ходим туда, куда ходят бандерлоги, не охотимся там, где они охотятся, не умираем там, где умирают бандерлоги. Бандерлогов очень много, они злые, грязные, бесстыдные и хотят только того, чтобы народ джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи и сыплют грязь нам на голову», — по памяти процитировал Виктор Ракитин. «Хорошо сказано, прямо в точку», — рассмеялся Владислав Кирсанов. Да и все курсанты заулыбались. «Шутка в армии — это святое». Только так можно было разрядить напряжение непростых солдатских или курсантских будней. «Но это не я, это Киплинг», — улыбаясь, пожал плечами Виктор. «Ну так что же по поводу ассимиляции местного населения на Западной Украине?» «Воспитывать их надо в наших, советских традициях. Подготовить из молодежи и немногочисленных там активистов новую смену, дать им передовые технические знания, а потом столкнуть со старым миром, с теми дремучими предрассудками и бабушкиными обычаями. Вот когда новое победит, тогда и установится на Западной Украине не просто советская власть, наступит равновесие в обществе. А вот тех, кто будет нарушать это общественное равновесие, нужно отстреливать, как бешеных собак. не зная жалости и пощады, не считаясь с потерями врага. Чем больше, тем лучше. Любой акт бандитизма или терроризма по отношению к советской власти ставит этих отщепенцев вне закона. Я бы, как на Диком Западе времен становления США, назначал вознаграждение за головы бандеровских бандитов. Виктора уже откровенно несло, но он знал, какую кровавую цену заплатит Донбасс, его малая родина, в борьбе против новых бандеровцев. Что ж, очень интересные мысли. А еще считаю необходимым привлекать русскую православную церковь к решению социальных вопросов на Западной Украине, огорошил всех присутствующих Виктор Ракитин. Вот как? Поясните, пожалуйста. Определенно профессор Кирсанов пребывал в замешательстве. На территории Западной Украины традиционно сильна униатская церковь, греко-католики. Это церковь, где при сохранении византийского обряда признается верховенство Папы Римского и католических догм веры. Вот с этим и должна вступить в борьбу русская православная церковь. Ведь между иерархами и товарищем Сталиным достигнуто взаимопонимание и даже открыты некоторые церкви. Вот и нужно использовать православную веру для руководства крестьянами и мещанами на Западной Украине, если это поможет нашей скорейшей победе. Хм, вопрос, конечно, спорный. Но тут вы действуете прямо-таки с восточным коварством. Волкодав тем и отличается от волка, что использует не только звериные инстинкты, но и природный ум, если так можно выразиться. Снова пожал плечами Виктор Ракитин. После этой лекции к старшему лейтенанту Ракитину и приклеилось это ёмкое и жёсткое прозвище — «Волкодав».